«Да», – кивнул. «Теперь можно кушать, мужики, мужики», – солидарно вздохнула Саша. «Девушки», – хмыкнул я, потянувшись к пицце. «А во, это сыр так тянется, как круто. Ну-ка, ох, манна небесная, а вот это что за черный напиток, кала», – ответила Айша, оторвав от каравая кусок. «Химозная дрянь, конечно, но какая вкусная и сладенькая». Дальнейшие 20 минут мы наслаждались вкусностями, изредка перекидываясь парой слов. Никогда бы не подумал, что такое сочетание ингредиентов способно создавать такую вкусовую палитру. Новый мир все еще полон чудес для меня. Ну-с, спасибо за такое роскошное мероприятие. Наевшись от души, я растекся лужей на стуле. Девушки в это время активно прибирались на кухне, пребывая в явно приподнятом настроении. А в честь чего, не подскажите, захотелось поднять настроение. Пожала плечами моющая посуду Саша. Что такого? Да нет, ничего, слушайте, дамы, а не подскажите, где находится поместье Лобиных, а тебе зачем? Тут же сделала стойку Айша, оторвавшись от расстановки посуды на полотенце. Да встретился тут с одной семьей, пронищевыми, предложил свои услуги и вот, знаешь, я не перестаю удивляться твоему умению находить себе приключения. В общем так, я догадываюсь, что ты там им предложил, поэтому спрашивать не буду и все тебе скажу, но, не дай бог у нас из-за этого будут неприятности, Лю. Помни, мы теперь тоже необычные люди. Да, я помню. Кивнув, перешел на магическое зрение и осмотрел девушек. У вас уже стабильные монососуды и, как погляжу, вы активно практикуетесь в управлении маной. Умнички, угу. Злобно кивнула Саша, продолжая мыть посуду. В общем так, территория Лобиных находится на Троице Лыкова, около церкви, мы же живем рядом с третьим транспортным кольцом. Ехать отсюда до туда где-то час, на машине, на автобусе около полутора часов. Как прибудешь на место, увидишь их поместье, причем сразу, так как территорию они выкупили себе большую, несмотря на то, что клан маленький. Понял, кивнул, запоминая. Спасибо, Айша, полезная информация. Смотри, не угробься и нас не угробь, злобно фыркнула Саша, наконец заканчивая мыть посуду. А то в такие дебри ты лезешь, не успев толком разобраться. Ох, все будет хорошо, Саш, ты ведь помнишь, что я некромант и король? Помнишь, так что не волнуйся, в крайнем случае просто создам себе армию нежити и все. Далее, попрощавшись с девушками, я вышел в подъезд. Итак, путь известен, остается только разузнать что-нибудь про Григория и Анастасию Лобиных, а там уже дело за малым. Хм, а может быть в этом мудреном интернете найдется нужная информация? Все-таки, как я услышал от девочек, это всемирная паутина. Вдруг, достав причудливый кирпичик, включил его и тупо уставился на него. Пришлось сразу же напрячь память на предмет того, как пользоваться телефоном. Со скрипом, но мозг сумел вычленить нужную информацию и пальцы уже самостоятельно открыли какой-то гугл и принялись печатать. Огромное количество текста тут же свалилось на мою королевскую голову, заставляя глаза лихорадочно бегать по строкам и выискивать то, что мне нужно. Хвала моему высокому интеллекту, я быстро нашел искомое и наконец сумел найти нужную статью, как их тут называют. Хм, Анастасия Лобина, 18 лет, проживает в семейном поместье. За спиной у нее всегда таскаются два охранника. Поговаривают, что существует какой-то особенный охранник, следящий за девушкой из тени и всегда оберегающий ее. Красавица-брюнетка, любящая все модное и красивых людей, а также являющаяся фанаткой всего блестящего и прекрасного, ну, в общем-то, типичная принцесса, ничего удивительного. Но и практически ничего полезного я из этой статьи не вынес, так как все, что тут написано, вполне логично. Пошерстив еще пару, так называемых, сайтов, мне удалось добыть еще пару крупиц информации. Во-первых, Настя любит ходить по магазинам именно от 3 до 6 часов дня, причем в каждой из тех, что рядом с их территорией. Во-вторых, девушка, оказывается, весьма легка напередок, благодаря чему у меня в голове уже вырисовывается вариант, как мне выполнить задачу. Сверившись со временем и убедившись, что времени у меня осталось всего ничего до начала роковых часов, спрятал телефон и побежал на выход из подъезда. Выпорхнув из него словно бабочка, хотел напитать тело маны и рвануть на нужную улицу, но вовремя заметил машину, стоящую напротив. «Эй, родной, это тебя я должен был забрать?» Из окна водительского сиденья черного кирпича появился среднего возраста мужчина, с густыми черными усами и улыбкой до ушей. «Залезай, родной, прокачу с ветерком. Быстро прикинув варианты, все-таки решился. Ой-вей, дорогой, куда спешим? Дядя Армен тебя довезет. Как только я оказался внутри машины и закрыл за собой дверь, водитель тут же лучезарно улыбнулся и глянул на меня через плечо. На Троице Лыкова, ответил я, в любой магазин Надежды или пекарню. Понял, дорогой, понял. Миг, и тело тут же было вжато в мягкое сиденье машины. Повернув голову к окну, увидел, как мы рванули с весьма высокой скоростью по дороге, проносясь мимо других машин, людей и зданий. «Ну, что предпочитаешь в музыке?» — раздался голос водителя сквозь рык нашего транспорта. «Король и Шут, Арктида, Ария, Элизиум, Бау. Или, быть может, что-то из нового, Арию. Выбрал я наугад самое красивое название. О, наш человек!» — широко улыбнулся водитель. «Машина смерти, бои без правил, штиль, бог войны, новый мир, новый мир. Ай, молодца, хы-хы». Мужик нажал на какую-то кнопку, затем покрутил механизмы, и в уши ударила красивая и тяжелая музыка. «Ты мечтал родиться сотни лет назад, биться на турнирах, в блеске черных лад, закат багровой краской, твой бы красил щит», — подпевал в такт водитель, явно наслаждаясь музыкой. «И ведь неплохо звучит. Хороший текст, инструменты вообще огонь, а голос певца заставляет содрогаться душу, пробуждая множество воспоминаний. И это нарастающее теплое чувство в груди, напоминающее выброс адреналина, заставляющее скрипеть от ярости зубами, побуждая сразиться с самым опасным за всю жизнь противником не на жизнь, а на смерть. Это великолепно. Ой-вей, страшная у тебя улыбка, дорогой. Гляжу, нравится песня, да, а да, — выхкнул я, чувствуя подъем настроения. Ария, верно, я запомню. Уж больно хорошая музыка у них. Это ты еще другие группы не слышал. Там такое, закачаешься. Ну, ладно, можешь пока наслаждаться, дорогой, домчим мы быстро. Тело резко вжало в сиденье, а разум, будто ведомый этой великолепной тяжелой музыкой, растворился по телу. Мана стала циркулировать быстрее, сама она горячая и более неконтролируемой. Ощущение, будто внутри меня рождается какой-нибудь зверь тьмы, что должен будет завладеть разумом и телом. Пришлось усилием воли взять себя в руки. Негоже королю и величайшему некроманту поддаваться эмоциям из-за музыки. Тем паче, ощущение зарождения зверя тьмы с куста не появляется. Как правило, такая зверушка рождается из злобы, ненависти, желания силы, и у меня ничего из этого не имеется. Ну, по крайней мере в нужных для этого размерах. Проверив свою душу, монососуды, магистрали и монотоки, расслабился. Не хватало мне тут еще неожиданного поселенца, особенно такого. Эти твари способны очень долгое время выжидать, даже помогать и давать силу, чтобы в один момент полностью захватить контроль и либо пожрать твою душу и личность, либо подавить. Паразиты чертовы. Дальнейшую дорогу я проехал в смутных ощущениях, что что-то идет не так, как хотелось бы. Изредка любовался новым миром, о котором, конечно, не мечтал, но мысли иногда были. Все вокруг такое разное, но такое похожее. Ну, вот мы и на месте, дорогой, — оповестил меня водитель, когда мы остановились напротив большого храма. Вокруг хорошо виднелись природные красоты, а вон там, как я понимаю, рыбацкое здание, заходящее в водоем. С тебя всего ничего, 300 рублей. И вот тут моя венценосная особа осознала, что ей не давало покоя. Мне нечем платить этому работяге. А если я скажу, что у меня нет денег? Опасливо поинтересовался я, ощущая, как остатки совести начали бомбардировку. Водитель повернулся на меня всем телом и широко-широко улыбнулся. По-доброму так, словно мы с ним родственники. Родной, на первый раз, так и быть, прощаю, но чтобы потом все в ажуре было. Договорились. Обрадовался я. Спасибо, мужик. Ай, красавчик, ни за что. Давай, давай, иди, дорогой. Из машины я выпорхнул, ощущая, почему-то, некоторый прилив силы и хорошее настроение. Видимо, сказалась музыка и улыбка госпожи удачи. Глаза тут же принялись исследовать территорию. Так, вот он сам храм, вон я вижу рыбацкое здание и лодки, немного жилых домов. Ох, да, эти хоромы ни с чем не перепутаешь. В моем мире они бы считались приличным таким замком какого-нибудь графа, а тут это просто вилла зажиточных аристократов. Большое здание из белого кирпича в 4 этажа, с множеством балконов, красивой черепичной крышей и величественной архитектурой. Территория окружена высоким забором из такого же белого кирпича, на котором виднеются острые стальные шипы, а вокруг них колючая проволока. Да уж, хоромы, мое почтение. Интересно, что у них там внутри территории есть и какие охранники. Обойдя два раза хоромы, убедился в том, что никаких щелей в их обороне нет, а также в том, что за мной явно следят. Не знаю, конечно, с помощью какой технологии, но уверен точно, это чувство покалывания в затылке ни с чем не перепутаю. Хмыкнув, помахал рукой в сторону, где, предположительно, сидит наблюдатель, и развернулся на 180. Взглядом тут же нашел ближайшую ткацкую лавку, то есть магазин одежды, и направился к нему. Если информация окажется верной, то моя цель будет находиться либо в нем, либо поблизости. Подойдя поближе, лицезрел, как какой-то худощавый глашатый в приличном черном фраке зазывал зевак в магазин с интересным названием «Ламадья», предлагая невероятные скидки и бонусы. Народ, разумеется, клевал на его слова и активно толпился у входа и рядом с самим зазывалой. Встав в очередь под видом потенциального покупателя, попытался смешаться с толпой. «Так, ну где же ты?» Моя цель с замашками типичной принцессы-блондинки, думающей только о том, как бы стать покрасивее. «Так, вон там Адам похожа, но у нее за спиной нет охраны. Да и в толпе я не вижу никаких подозрительных личностей. Так-так, а это что за длинная черная машина подъехала?» Кажется, цель найдена. Из подъехавшей кареты нынешнего мира сначала вышел высокий и статный лысый бугай, одетый в элегантный и явно дорогой черный костюм с каким-то красным бантом на вороте. За ним изящно выпорхнула моя цель, брюнетка, одетая в яркое розовое облегающее платье, подчеркивающее ее фигуру, блестящие матовым черным туфли, в ее нос вшито мелкое кольцо, а в руках она держала красную сумочку. За ней тут же выскочили двое почти таких же бугов, как первый. У всех троих я заметил легкие мятости чуть ниже подмышки. Как я понимаю, охранников стало на одного больше, и каждый из них явно вооружен пистолетом, плюс где-то скрывается еще один, более элитный. Быстрая оценка окружения взглядом не принесла никаких результатов. Значит, этот элитный либо действительно профи своего дела, либо его не существует вовсе. Буду отталкиваться от первого варианта, так как это более вероятно. Следующие 5 минут я просто стоял в неторопливо уменьшающейся очереди, в то время как моя цель решила послушать речь зазывалы. Причем с таким деловитым видом. Видимо, она решила таким образом оценить качество товаров, пока ее охрана следует за ней молчаливой тенью. И ведь не подберешься к ней никак, пока тут такая толпа людей. Хм, может быть, прикинуться фанатом? Нет, плохая идея. И ведь никак ее сейчас не подкараулишь, так как слишком много лишних глаз, плюс охрана, да и местность сама по себе тут плохая для таких покушений. Пока я размышлял, красная девица фыркнула и что-то там пробубнила своей охране. Амбалы, видимо, получив приказ, начали спешно отодвигать очередь простых людей, невзирая на возмущение толпы. Пришлось быстро среагировать и протиснуться в магазин, после чего тут же сделать вид, что я внимательно рассматриваю ближайшую к себе тряпку. Благо охранники, отодвинув внешнюю очередь, просто загородили вход в магазин, дав своей хозяйке спокойно пройти внутрь. Девушка тут же с самым счастливым видом запархнула сюда и, не обращая внимания на очумелые взгляды оставшихся людей, подошла к продавцу, которой оказалась молодая девушка лет 18, с самой обычной внешностью и черными волосами. «Могу я вам чем-то помочь?» Чтобы услышать, что они там говорят, пришлось чуть-чуть напрячь слух. Из-за ее выходок люди начали шептаться, и это сильно мешало. «Да-да, просто покажи мне самый лучший товар», — отмахнулась от нее принцесса, выкинув на прилавок толстый кошелек. «И приготовь пакеты, чтоб все было в лучшем виде». «Да-да», — поклонившись, бедная девушка побежала куда-то вглубь магазина. Принцесса, фыркнув, направилась ко мне. Пришлось быстро притвориться деревом и продолжить внимательно изучать наряд напротив меня. Не знаю, зачем она сюда направилась, но чувствует моя интуиция, что не просто так, и уж очень надеюсь, что она не по мою душу. «Эй, красавчик!» Раздавшийся позади меня голос заставил меня внутренне содрогнуться. Обернувшись, увидел довольную, как кота в сметане, Лабину. «Вай, точно красавчик! Слушай, поехали со мной, а? Простите, я аж запнулся на ровном месте от такой наглости. Хи-хи-хи». Лицо мелкой растянулось в весьма красноречивой мерзкой улыбке. «Ты мне уж очень понравился, а то, что мне нравится, я люблю брать с собой навсегда. Будь моим, если будешь хорошим песиком, обещаю кормить, ухаживать и даже собственную будку. Чтобы не убить ее прямо сейчас, мне пришлось напрячь весь свой опыт прошлой жизни. Выдавив улыбку, слабо кивнул. Да, это мой шанс похитить ее, но как же эта сволочь резко меня взбесила. Даже я так не относился к простому люду. Вот и молодец, хороший пес. Радостно хлопнув в ладоши, принцесска развернулась и... Охрана, быстро запаковать его в машину, чтобы целый был, и передайте водителю, что следующая остановка, отель. У меня ощутимо дернулась щека. Глава 11. Ну что, песик, готов? Продолжала наседать на меня мелкая, сидящая рядом со мной. Амбалы предусмотрительно в это время не трогали нас, сидя по разные стороны и внимательно притворяясь ветошью. Нас ожидает очень бурный вечер. Хи-хи-хи, любишь плеть? Полюбишь. О, как хорошо, что у меня при себе всегда имеется парочка хороших свечек. Хи-хи-хи, нет. Как только мы окажемся в отеле, я эту мелкую точно заставлю пересчитать свои зубы, что она себе позволяет в адрес короля. Мало того, мне даже в голову не могло прийти, что она настолько больная на голову. Черт побери, да даже самые отпетые ведьмы и куртизанки себя так не ведут, как эта мелкая дрянь. Как только мы уселись в каре, машину, она тут же припала ко мне, пока ее охрана загружала заднюю часть машины вещами. И ладно, если бы просто села рядом, так нет, она посмела начать трогать меня своими грязными руками. Если бы не вся моя выдержка и опыт, точно придушил бы ее прямо в тот момент, а так мне просто пришлось потерпеть поползновение в сторону самого дорого, что у меня есть и изучение всех частей моего тела. Ох, какой бицепс! Жарко прошептала мне на ухо эта дрянь, ухватившись за вышеуказанную часть тела. Такие крепкие мышцы, люблю таких. Слушай, а ты часто занимаешься, а сможешь сломать кровать, пока я буду? Нет, не очень часто. Последний вопрос я предпочел и вовсе пропустить мимо своего разума. Не хватало только королю заработать себе моральную травму на почве приставания какой-то швали, лишь для поддержания тела в тонусе. Ой, как круто, пискнула брюнетка. Черт, у нее точно родной цвет волос, или она все-таки блондинка, а покажешь что-нибудь? Обязательно, сухо ответил я, едва сдерживаясь. Нужно терпеть, Люций, нужно терпеть, просто делать вид, что ты послушная собачка, готовая на все что угодно, лишь бы служить этой мелкой жалкой. У тебя такой милый оскал, вырвал меня из мыслей ее томный противный голос. Лабина заглянула мне прямо в глаза, словно хотела разглядеть душу. Ты скрытый садист, да, я вижу в глубине души, что тебе нравится доминировать над такими хрупкими и прекрасными девушками, как я. А да, мне нравится ломать таких, как ты. И если бы не сидящие рядом амбалы, я бы прямо сейчас этим занялся. Тролля задница, скоро мы там приедем. Эта мелкая дрянь уже мне всю плешь проела. Даже придворная ведьма со своими просьбами протестировать яды, зелья и настойки не так меня раздражала. Госпожа, мы приехали к отелю. Раздавшийся голос водителя заставил меня возрадоваться как никогда. Пока мы не вышли из машины, я не осознал одну простую вещь. Мелкая сволочь точно будет тащить охрану за собой. Словно в подтверждение моим мыслям, двое встали за мной, как бы намекая, а третий взял за руку принцесску и двинулся вместе с ней в отель. К слову, ничего так выглядит, местные архитекторы имеют вкус. Двигай. В спину уперся, судя по холодку, ствол оружия. Или сдохнуть хочешь? Ничего, и до вас доберусь, будете первыми, кто встанет поодаль меня, будете у меня всю грязную работу делать. Внутри оказалось на удивление уютно. Красивый холл, вокруг, слева ресепшн с дворецким, чуть позади и справа от которых лестницы наверх. Рядом с лестницами также подметил какие-то странные металлические двери, аж 4 штуки. Дверь нам и вовсе открыл швейцар, приторно улыбаясь. Гигантских усилий мне стоило подойти к девке, когда та подозвала меня, и изобразить из себя ее кавалера, улыбаясь в стиле 32 не предел. Мужичок, кстати, почему-то странно шевельнул усами и икнул, глядя на меня. Может, понял чего? В общем, чтобы номерок у нас был самый лучший. Закончила щебетать мелкая. А вселенная, я уж думал, это никогда не закончится. Мужик с пониманием кивнул, пригнулся и словно из воздуха достал золотой ключ. Они тут золото используют вот так, хотя, чего это я, другой мир ведь. Тут, поди, еще и алмазы используются как простые блестящие украшения. Выхватив ключ, мелкая кинула толстый кошель на стол и радостно хихикая подвела меня к одной из странных дверей. Нажав на едва видимую для глаза кнопку со стрелкой вверх, она тут же повернулась ко мне. Песик. Ее голос был настолько похотлив, что моя рука помимо воли дернулась вырвать ее сердце. Благо, мозг очухался быстро и остановил подсознание, приказав терпеть, чтобы терпеть и еще потерпеть. «Ты ведь выносливый, верно? Хи-хи-хи. Хотя, чего это я? Конечно, выносливый. Такое крепкое тело, ммм. Видит создатель, как только мы окажемся в комнате, я вырву ее душу. Плевать на все, эта мелкая достала меня. Буду минимум час измываться над ее гнилой душой, пока та не приблизится к распаду. И вот только тогда верну ее обратно в свой сосуд, а там уже подумаю, как буду передавать тушку пронищеву. А охранников ее прокляну, чтобы они бесшумно, но мучительно умирали, агонизируя и ощущая, как родные внутренности гниют и пожирают живые клетки тела. Ох, какой взгляд!» Подозрительно вздрогнула принцесска, тряхнув темными волосами. Ее взгляд начал медленно скользить вниз по моему телу. «Я бы с удовольствием прямо сейчас, Динь». Двери с тихим-тихим лязгом втянулись в стены, открывая нам свои внутренности. «Стоит признать, ничего такие, шикарные, я бы сказал». Мелкая шваль с разочарованным вздохом потянула меня за собой внутрь. Дождавшись меня, пришлось напомнить себе, что момент мести близок. Она нажала на кнопку с цифрой 5, и коробка, внутри которой мы находились, немного дрогнула. «Это что, получается, мы летим, или нас тащит вверх, или, быть может, мы едем? Какие тут странные технологии, но такие удобные, стоит признать. Мое почтение местным изобретателям. Скажи, милый мой песик». Мелкая буквально прижала меня к одной из стенок, а я только сейчас заметил, что мы все-таки остались без охраны. «Как ты относишься к мазохизму и садизму?» «Не отношусь к ним». Хмыкнув, приобнял ее за талию и одним движением поменял нас местами. Теперь я прижимаю ее к стенке. Она тут же густо покраснела, вздрогнула и противно облизнулась. «Смотрю, тебе нравится, когда над тобой доминируют?» Тащусь, едва ли не промурлыкала бешеная, заставляя меня в зародыше задушить рвотный позыв. «Слушай, может, прямо сейчас остановим лифты?» Не дав ей договорить, закрыл ладонью ее рот, попытался максимально соблазнительно улыбнуться. «Все в номере, красавица». Пока она смотрела на меня, как фанатичная жрица, на своего бога похоти, я вливал в нее крупицы своей маны. Теперь никаких звуков она не сможет издать. «А сейчас, будь добра, молчи, пока мы не окажемся в кровати, хорошо?» Как только она кивнула мне, я расслабленно выдохнул и убрал свою руку от ее рта. Лабина тут же начала томно дышать и, видимо, смущаясь, повернулась к выходу из лифта. «Что ж, теперь дело остается за малым. Главное, чтобы сейчас не появились ее охранники, иначе придется действовать жестче». Как только лифт слегка дернулся, двери открылись. Мы вышли в приятный на вид коридор, затем подошли к номеру. Мелкая дрянь некоторое время искала ключ, но, благо, быстро нашла его, и мы вошли. А да, вот это хоромы. Да тут моя целая королевская комната. Двуспальная шикарная кровать с крышей и шторками, рядом с которой стоит по два красных обитых кожей кресла. Напротив кровати стоит небольшой деревянный столик работы искусного мастера, выполненный в каком-то странном, видимо, мифологическом стиле, так же, как и стулья рядом. Ну и на финал, огромный, вроде бы это называлось телевизором. Я уж молчу про просто шедевральную цветовую гамму, которая очень явно намекает на то, что обитатели этого номера настоящие голубокровые. Но мелкую радость тут же смыло повторное осознание, в какой глубокой троллей заднице я нахожусь. Пришлось спешно натягивать на лицо маску горячего мача. Пока мелкая тупила, глядя на кровать и краснея, я, не теряя больше времени, быстро поднял ее на руки и положил на кровать. Моя цель тут же вспыхнула красным и стеснительно прикрыла лицо ладошками. Ну а я с коварным оскалом саданул ей ребром ладони по шее, мгновенно вырубая ее. Немного напрягшись, прислушался к ощущениям душ вокруг. Охранники уже стоят у номера и, если я правильно понимаю, прислушиваются к тому, что тут происходит. Остальные мирные жители, судя по всему, занятым своими делами. Какого-либо скрытого охранника не чую, а значит, интернет скорее всего обманул. Что ж, получается, остается только каким-то образом выйти отсюда и вынести цель. Казалось бы, чего сложного, особенно для меня. А вот, сложно, однако, показывать то, что я необычный человек на весь мир, или как минимум на ближайшие королевства, я не очень хочу, мягко скажем. Энда, как-то я не подумал об этом, когда радовался. Впрочем, не все так плохо. Достав кирпичик из кармана, зарылся в поисковую сеть, да. Найдя номер пронищего, вернее, кого-то, кто с ним тесно связан. Я просто не знаю слова «секретарь», и тут же позвонил. Вряд ли охранники услышат мой разговор, учитывая, что мое тело уже оказалось в дальнем углу комнаты. Спустя 3 длительных гудка, мне наконец ответили. Вы позвонили в поместье Пронищевых. Пожалуйста, назовите себя и цель звонка. Мелодичный женский голосок и полностью холодная как лед интонация, будто в ней нет никаких эмоций. Отличный, наверное, менеджер. Люций Светлый. Мне нужно поговорить с главой дома насчет работы. Так ему и передайте, должен понять. Несколько секунд с той стороны была лишь тишина, а я смотрел магическим зрением сквозь дверь, бдя. Но лишь несколько секунд. Поняла, ждите. Затем вновь раздались гудки. Честно, такой неприятный для уха звук, просто диву даюсь. Но хвала вселенной, они тоже быстро прекратились. Это ты? Холодный и чуть хрипящий голос парня выражал неприкрытое удивление. А у меня закрались нехорошие подозрения по поводу того, каким же тупым дикарем меня видят мои знакомые. Ага, я рефлекторно кивнул и начал тихо шипеть, едва сдерживая раздражение. Я уверен, что ты можешь отследить меня с помощью своих связей и технологий, поэтому сделай это сейчас. Цель у меня под боком, нужно лишь вывести ее, не поднимая шума. И давай быстрее, тут охрана ее рядом и может в любой момент заглянуть, а я не очень хочу афишировать свою личность. Понял. Короткий ответ главы семьи Пронищевых был серьезным. 45 минут максимум. Жди. Надеюсь, что 40. Фыркнув, убрал от уха кирпичик и обнаружил, что сказал я это в пустоту. Хмурый Пронищев сбросил трубку. Сдержав рвущееся ругательство, выдохнул и, спрятав кирпичик в карман, вернулся к кровати, чтобы затем усесться рядом с мелкой и начать думать над планом, параллельно фиксируя, что творится за дверью. Итак, какие у меня есть варианты? Первый. Сидеть и ждать Михаила, а там уже посмотрим. Второй. Послать все к троллей заднице и выпустить из себя всю накопленную ману, дабы ею просто пройтись по мозгам всего здания. Третий. Просто расслабиться, лечь и уснуть. Четвертый. Действовать сейчас, но это может быть чревато. Эх, вот вопрос, извечный вопрос, как быть и что делать, вновь встал во весь рост. Ненавижу это чувство, если честно, но что поделать, если есть у меня такая дурная привычка, идти на поводу эмоций. Ладно, думать, конечно, полезно, но сейчас нужно решиться. Поднявшись с кровати, проверил количество маны в манососуде. Удовлетворенно хмыкнул и припомнил заумное, но короткое плетение полога тишины и тут же сотворил его, навесив на комнату. Затем напряг извилины и припомнил плетение морока и иллюзия, дабы затем совместить их втроем и создать тем самым и видимость и слышимость совокупления. Правда, если они вдруг решатся сделать несколько шагов вперед, то, возможно, разглядят подставу, но это вряд ли. Вон, уже вижу, как они резко замешкались за дверью. Видать, они таки ожидали этого, но не думали, что будет так быстро. Бедные мужики, не представляю, как они терпели эту оторву. Развернувшись, подошел к спящей Лабине и с молодецким хыканьем ударил ей прямо в пупок. Простой удар, без сильного замаха, без напитки маны. Вот только, у меня непростое тело с несколькими интересными рунами на них. Кши-ши-ши. Мелкая, получив удар, тут же очухалась, раскраснелась от расползающейся по телу боли из-за поврежденных органов и попыталась сделать вдох. Но моя заботливая улыбка, возникшая прямо перед ее лицом и нежно упавшая на ее рот ладонь, как бы намекали. «Слушай внимательно», — начал шипеть я. «Пикнешь, сверну шею. Попытаешься противиться, сверну шею. Попытаешься обмануть, сверну шею. Не понравится ответ, правильно, сверну шею. Разумеешь? Ага, по круглым глазам вижу, что разумеешь». Вот и славно. Убрав ладонь с ее рта, схватил ничего не понимающую и страдающую от боли принцесску за горло и поднялся с кровати вместе с ней, держа ее в воздухе. Чуть ослабил хватку, чтобы случайно не убить и дать ей возможность говорить. «Жить хочешь, каха?» Едва видимый кивок и чуть шелохнувшиеся синеющие губы. Еще чуть ослабляю хватку, давая ей вдохнуть достаточно кислорода. «Тогда, будь добра, как только сюда явится Михаил Пронищев, веди себя так, будто ты его любишь больше жизни и будь готова исполнить любую его просьбу, любую. И даже не думай как-либо пытаться выбраться из ситуации, в которую угодила. Поняла? Да-да». Прохрипела мелочь, схватившись за мою руку, видимо, на поздно сработавших инстинктах. Подпускаю немного маны в правый глаз, заставляя его светиться ярким зеленым магическим светом, испуская при этом крохи силы. Мелочь тут же вздрогнула всем телом и быстро побледнела, прекратив вообще какие-либо шевеления, лишь едва вздымающаяся грудь, широко раскрытые глаза и обильно капающий с лба пот выдавали в ней жизнь, первобытный ужас перед высшим хищником. Надеюсь, что так, отпускаю тело и оторва с бухом падает на пол, пока она судорожно хватает ртом воздух и пытается прийти в себя. Приседаю перед ней на корточке и магическим зрением гляжу прямо в душу. Интересная из тебя получилась бы кукла, но жаль, что ты не моя добыча. И такая утрата темной энергии, скопленной на оболочке души. Жаль, очень жаль. Ик, тихо запищала мелочь, с приличной скоростью снаряда катапульты отползая от меня. Хмыкнув, поднялся на ноги и сверился с часами на стене, которые так удобно расположены рядом с кроватью, видимо, чтобы засекать время процесса. Хм, Михаил должен прибыть где-то минут через 35, если я все правильно понимаю, а может и ранее, кто знает местных ариста. Развернувшись к мелочи, подошел к ней поближе. Пигалица от страха прижалась спиной к стене у кровати, лицо бледное, коленки дрожат, а меж ног уже потекла позорная струйка мочи. Какие интересные порой встречаются личности в этой жизни. Пробормотав, пожал плечами и уселся на край кровати рядом с ней, заглянул прямо в ее зеркала души. «Скажи, Анастасия, почему ты стала такой?» «А?» – расширились глаза мелочи. «Я не стану повторять. П-п-п-п, потому что, избаловали». Нашлась принцесска с ответом, на миг сверкнув глазами. «Это все родители. Поганые свиньи избаловали меня, затем кинули выживать в жестокий мир. Если бы не они, я бы не была такой. Да, это все эти свиньи. И чертов свин Гриша. Если бы не его замашки и изнасилования, все было бы хорошо. Чертов жертвест обесчестил меня и сделал зависимой от наркотиков и секса. Это все из-за него. Убей его, а не меня. Ты ведь сильный. Никто тебе не указ. Как, однако, прогнил этот мир». Я сокрушенно покачал головой, не отрывая от нее глаз. «Твои охранники тебя тоже ублажали?» Девица лишь энергично кивнула, уже начав утирать слезы. В ней проклюнулась надежда выжить и решительность. «Забавно. Ты правда думаешь, что излив мне душу, что-то изменится?» Оскалился, чуть поддав маны в глаза и окутав себя своей силой. «Сейчас, в теории, для нее я должен выглядеть как настоящее чудовище». Анастасия вздрогнула и обмякла. Видимо, перестарался. «Да, однозначно, струйка мочи, текущая по ляжке, тому подтверждение. Что ж, разве я виноват, что люди тут такие слабые на волю? В моем мире было нормой давить своей аурой и сухой силой, так что все были вполне привычны. А тут, энда», взглянул на часы. «Хм, еще 10 минут осталось выжидать Михаила». Быстро, однако, время пролетело. Впрочем, это нормально. Интересно, как там Саша и Айша? Осваивают ли они магию так же прилежно, как я когда-то? Или, быть может, просто наслаждаются новой жизнью и вещами, что я принес, или ломают голову на тему того, какой же я бедокур, и волнуются за меня, хотя, последнее, пожалуй, из разряда бреда. Кто в здравом уме будет волноваться за такого сильного некроманта, как я? Хм, кстати, о сильных существах. Откуда в этом мире появилась Леотара? По факту, она ведь полноценная, хоть и уже едва живое божество, родившееся во враждебном мире, где люди веруют в нечто, что явно нельзя назвать бессмертным. Быть может, она такая же, как и я, или все-таки в этом мире присутствуют маги, колдуны, ведьмы и другие существа. Что ж, если действительно присутствуют, то Земля станет для меня еще более интересным приключением. Хотя, откуда им тут взяться? Ведь магический фон тут, как я уже успел ощутить, не очень велик из-за превосходства технологий. Банально высох, так как окружающая среда постоянно загрязняется, да и сама планета не вырабатывает достаточного количества энергии. Энда, вопросов все больше, а ответов все меньше. Вдруг, меня от размышления отвлек делингающий звук, напоминающий звон колоколов и вибрация из кармана брюк. Достав кирпичик, увидел 11 цифр, перед которыми стоял плюс. Интересно, хм, зеленая кнопка и красная, вроде бы, как мне говорит память головорезов, это номер называется, а кнопки отвечают за принятие или сброс звонка. Нажал на зеленую кнопку и поднял телефон к уху. «Алло, Люций, алло, Михаил, Люций, это ведь твой голос, верно?» «Ну, да, энда, видимо, забыл один твой нюанс», вздохнул глава рода, пока я следил магическим зрением за охраной у двери. «Мы на месте, готовь багаж, или он у нас тяжелый?» «Нет, багаж в порядке», хмыкнул я, сразу поняв, о чем он. «Разве что, может быть, слегка повреждена тонкая часть, но там ничего страшного. Ну и два таможенника у двери. С той стороны трубки раздался странный звук, такой, словно он сдержал весьма эмоциональный мат и хрюкнул одновременно от смеха. «Ладно, договорись с таможенниками, у тебя есть 5 минут, до встречи». Кивнув, сразу засунул телефон обратно в карман и спокойно подошел к выходу из номера. Немного выждав, когда амбалы отвлекутся на разговор друг с другом, натянул на лицо улыбку и высунулся из двери. «Таладон, уважаемые, моя радостная королевская харя озарилась клыкастой улыбкой. Какого? Пока первый амбал, что заметил меня, испытывал охреневание, второй уже потянулся куда-то в карман брюк. Но, конечно же, я оказался в разы быстрее. Поэтому через миг оба охранника уже были аккуратно уложены на пол и затем перенесены в номер, прямо рядом с их госпожой. Забавная картина, на самом деле, обмочившаяся девушка, бледная и застывшим лицом полным ужаса, да два пускающих слюну охранника, что были заботливо вырублены быстрыми ударами по сонным артериям. Ну-с, теперь займемся профильными работами. Присев рядом с правым охранником, активировал магическое зрение и, напитав руку маной, положил ее на грудину амбала. Так, душа в порядке, практически не сопротивляется мне. Отлично. Теперь нужно лишь лишить тело жизни, закрепить душу, поддать маны, и затем у меня появится первый в этом мире зомби. Хорошо, что у меня уже прилично силы опыта, не будет выглядеть как гниющий труп, даже будет вполне себе разумен. Плюс он сохранит большинство личных навыков и знаний, даже осколки личности, что сделает его уже не тупым болванчиками, а самостоятельным солдатом. Злобным оскалом, я напряг пальцы рукой без замаха, но с силой ударил амбала в грудную клетку, как раз туда, где прячется сердце. Пальцы спокойно прошли сквозь податливый кожный покров и кости, пробив один из главных органов. С помощью маны заблокировал ток крови, не позволяя ей выливаться из тела, и тут же связал пытающуюся удрать душу с телом. «Ну что же, теперь восстань, моя нежить», — усмехнувшись, сказал я, закончив ритуал. Маны съела прилично, 1/3 от манососуда, но восстановиться она быстро. Первый зомби крякнул, что-то невнятно промычал и, наконец, поднялся на ноги. Рана на его груди уже закрылась, оставив лишь едва заметный шрам. Кожа стандартного оттенка, глаза в порядке. Выглядит как обычный человек, разве что, немного фонит моей маной, но это нормальное явление и особо ничем не грозит, так как скоро избыток улетучится. Да и не думаю, что в этом мире есть кто-то, способный в магическое зрение. А если есть, то он узреет силу короля. Повелитель. Голос амбала оказался грубым, низким и теперь чуть сиплым. «Я готов служить и благодарю за жизнь. Приказывайте. Охраняй помещение, первый, но без лишней агрессии». С улыбкой отмахнулся я. Зомби тут же встал у двери, достал свой пистолет, приделал к нему какую-то странную черную трубку и принялся бдить. Со вторым все случилось быстрее, уже успел войти во вкус, так сказать. Его я тоже отправил охранить и назвал его «Второй». «Да». Король не блещет оригинальностью, но она мне тут и ни к чему. Что ж, первые солдаты есть, первые союзники тоже. Расту. Вернувшись в номер, уселся на кресло. Но, долго наслаждаться мягкостью мебели мне не дали. Повелитель, у нас гости. Громко отозвался первый, вставший на изготовку. Второй последовал его примеру. Это свои. Хохотнул я, ощущая, как настроение стремительно растет. Входи, Михаил. А вы, парни, опустите оружие и... Как войдут, подежурьте у двери. Через несколько секунд дверь открылась. В нее, без каких-либо опасений, зашел вечно хмурый глава рода, одетый в солидную белую рубашку с красным галстуком, черные брюки, туфли и кожаные перчатки. За парнем тут же зашли двое охранников в черных очках и костюмах. Поначалу, они даже хотели скрутить моих солдат, но Михаил покачал головой, и они успокоились. «Смотрю, ты уже обживаешься», — слабо улыбнулся Михаил, подойдя ко мне. «Только не попадись, не волнуйся, никто ничего не поймет», — заверил его я, как раз когда мои парни уже встали на бдение. «Вон лежит эта мелочь, забирайте ее и поехали уже в твое поместье. На чай с плюшками», — выгнул бровь глава рода, кивнув на тело. «И на них тоже», — кивнул я, улыбнувшись. «А твои охранники всегда носят с собой мусорные пакеты?» «Не все. Интересно. Ладно, смотрю, мы уже можем выдвигаться. Места хватит?» «Хватит, не боись». Глава 12. «В поместье мы приехали с ветерком. Пожалуй, карета, именуемая лимузином, весьма хороша. Быстрая, а главное, удобная. Внутри, салон это, вроде, был обит кожей, места, море. Настолько море, что у меня был свой отдельный диванчик. Трол я коленка, да тут даже есть свой шкафчик с напитками и закусками. Хотя, сидящие напротив меня охранники Михаила, будучи холодными как камни, немного портили мой настрой, но, лишь немного. А вот это тело, лежащее в мусорном пакете, наоборот радовало, ибо задание выполнено, а значит меня ждет награда. Первый и второй, кстати, тоже были в лимузине, но сидели в отдельной, секции, вроде бы, да. Как только мы оказались у поместья, первыми вышли охранники главы рода Пронищевых. Каково же было мое, разумеется, приятное удивление, когда один из них открыл мне дверь. Ну а там уже, мы все вместе зашли внутрь поместья, где нас быстро распределили кого куда. Меня отправили в кабинет к Михаилу, а первого и второго приставили охранять входные ворота. Сам глава рода двинулся с телом Анастасии на плече куда-то к лестнице и затем, судя по ощущениям душ, спустился в подвал. И вот, сижу я тут один, откровенно радуюсь происходящему, ведь я еще жив, цел, и продолжаю двигаться к цели, чем не повод для радости. Поднявшись с удобного стула, потянулся, чисто ради морального удовольствия. Далее, меня вдруг проткнуло жало интереса к тому, что у него тут есть. Походил, посмотрел, обычный рабочий кабинет, который для незнающего человека почти никакого интереса не представляет. Разве что, меня тронула заживое картина Михаила и его семьи, что аккуратно стояла на рабочем столе. Обычная, чуть потертая рамочка из дуба, не очень надежно стоящая подставка, где виднелась тонкая полоса клейкой бумаги дубового цвета. Она буквально кричит о том, как хозяин заботится о ней. На самой картине, помимо Михаила, Алены и его жены, были также и их животные. Эх, аж душа радуется, глядя на их довольные и счастливые лица. Хотя, лицо Михаила почти не отличается от уже привычного мне, разве что, немного уголки губ приподняты. Усевшись обратно на свой стул, прислушался к себе. Ага, вон Михаил уже поднимается сюда. Славно. Ждать главу рода пришлось недолго, буквально минуты три. И вот, Михаил уже восседает напротив меня в своем кресле. Хмурый и серьезный, как обычно, разве что, от него веет некоторым удовлетворением и довольством. Неужто скрытый садист? Итак, Люций, начал говорить Михаил, устроившись в кресле поудобнее. В этот же момент охрана у двери в кабинет заняла свои места. Я крайне благодарен тебе за выполненную работу. Информация уже давно собрана. Нащупав что-то рукой под столом, он улыбнулся и протянул мне конверт. Вот, там же небольшая премия за работу от меня. Благодарю. Я максимально обворожительно улыбнулся и, взяв конверт, спрятал его в карман пальто. С вами приятно иметь дело, господин Пронищев. Есть еще какая-либо работа для моей скромной персоны? Хм. Парень слегка нахмурился, а затем жутко улыбнулся на грани оскала. Раз уж ты у нас такой особенный, Люций, то есть у меня одно задание. Своих посылать не горю желанием, самим сил мало, а вот ты, а я идеален, хмыкнул я. Ну так что там, уничтожь оставшиеся ячейки наемников. Собаки, выгнул бровь я, внутренне предвкушая пополнение рядов зомби. Именно, кивнул Пронищев, продолжая улыбаться. Эти ублюдки сейчас плотно работают с лабинами, обеспечивая информацией и охраняя. Не помешало бы убрать их, чтобы не мешали. Принимается, кивнул уже я, тоже начав улыбаться. Оплата, запрошу ее после выполнения задания. Кстати, есть какая-нибудь информация по ним? Обижаешь. Пронищев вновь потянулся куда-то вниз рукой, затем раздался тихий скрип и он вновь протянул мне конверт. Там вся имеющаяся у меня информация на этих псин. Принял. Я взял конверт и запихнул его в другой карман пальто. Итак, есть что-нибудь еще, что ты хотел бы обсудить? Есть. Вот тут Михаил вновь стал серьезным, хмурым и холодным. Его взгляд вцепился в меня. Скажи, действительно ли ты не опасен, смотря для кого? Пожал плечами я, не прекращая улыбаться. Для врагов, я худший кошмар. Для друзей, лучший друг. Для союзников, идеальный товарищ. Для остальных, все зависит от них самих. К примеру, для твоей семьи я безопасен, ведь мы, считай, союзники. Союзники. Пронищев внимательно смотрел на меня, будто бы пытаясь просканировать взглядом. Полминуты спустя, парень тяжело выдохнул. Ладно, я верю тебе, пусть будет так, но, пока мы официально не закрепим союз, ты останешься для меня наемником, не более. Понял, понял, хмыкнул я, интереса ради, а как мне получить нормальное доверие и союзников в твоем лице? либо создать свой клан, буквально купив себе право на это, либо получить титул аристократа, либо сделать для меня еще больше заданий, защитить кого-то из моих близких. Вариантов много, Люций. Услышал. Еще что-нибудь? Нет. Можешь быть свободен. Михаил протянул мне руку. Что ж, тогда, до встречи. Пожав ему руку, я спокойно удалился из его кабинета. Охранники его тут же чуть напряглись при виде меня, но, потом поняв, что все нормально, расслабились. Правда, взглядами в затылок все равно стреляли. Видимо, не очень им я нравлюсь. Впрочем, их проблема. Я король. Так что, плевал я на это. Пока я добирался до ворот виллы, телефон в брюках завибрировал и издал приятный звук колокольчика. Интересно. Алло. Алло. Алло. Тролль я коленка, не нажал на кнопку. Привет, Люций. Голос Саши оказался, на удивление, тяжелым и чуть обеспокоенным. Ты где там? Когда вернешься? Освободился. Уже беру курс домой. Настороженно ответил я, ощущая, как внутреннее напряжение начало медленно нарастать. Что-то случилось? Не совсем. Ох, в общем, я и Айша хотим с тобой поговорить. Серьезно поговорить, Люций. Ну, ладно, все, ждем. Услышав гудки, заблокировал и спрятал телефон обратно в карман, остановившись у ворот. Как-то не очень спокойно мне. Женщины, вот умеют же, вот так напрягать. И ведь... просто поговорить хотят. Вот в моем мире такого не было. Там женщины меня так не напрягали. Хотя, я и общался с ними редко, стоит признать. Ладно, нужно двигаться. Господин, как только ворота автоматически открылись и выпустили меня, первый и второй тут же подбежали ко мне. Приказывайте, двигайтесь за мной. Спокойно приказал я, после чего, встал у дороги. А как до дома то добраться? Не то чтобы я забыл. Ладно, я забыл маршрут. Хм, а ведь изначально, меня сюда какой-то мужик подвез. Первый. Да сэр, тут же вытянулся по струнке зомби. Как можно быстрее добраться до нужной мне точки? Такси, сэр. Такси, а ведь точно. Что-то эдакое крутится в голове, спасибо воспоминаниям тех собак. Вроде бы, нужно выйти в интернет и найти там номер. Ладно, значит, сейчас великий король Ю впервые выйдет в интернет. Ощущая воодушевление, я достал телефон, разблокировал и встал в ступор, но ненадолго, ибо не зря же я пожирал души аборигенов. Так, индекс, теперь вбить в поисковик слово «такси», о, вот, хм, какое название интересное таксоуни, даже звучит классно. Еще немного поковырявшись, мне удалось начать звонок. «Здравствуйте, вас приветствует сервис таксоуни», — заговорил приятный женский голос в мое ухо. «Для улучшения качества обслуживания разговор будет записываться. Пожалуйста, подождите, когда свободный оператор присоединится». «Конечно», — отозвался я и тут же раздался странный гудящий звук. «Здравствуйте, вам нужен таксоуни». Женский голос куда-то пропал и вместо него, теперь, со мной общается какой-то молодой парень. «Верно», — улыбнулся я. «Местоположение, вилла Пронищевых. Пожалуйста, назовите улицу, на которой сейчас находитесь». В голове парня не поменялось ровным счетом ничего. Но, мне показалось, будто бы он внутренне вздохнул. «Улица Солнечная, 45», — уверенно ответил я, вспомнив адрес. «А теперь адрес места, куда вам нужно», — уже более радостно ответил оператор. «Фуриманова, 35. Заказ принят. Пожалуйста, ожидайте. Как только появится водитель, мы вам позвоним». «Спасибо». Звонок прервался. «Что ж, машина заказана, теперь остается только ждать. А пока жду, можно и посмотреть, что там мне за бонус дал Пронищев». Спрятав телефон и достав из кармана нужный конверт, аккуратно распечатал его и открыл. Внутри покоились две аккуратно сложенные белые бумажки и деньги. «Так, ну-ка, а во, целых 5 купюр, на которых написано 5000 рублей». Память тут же подсказала мне, что это целых 30 тысяч рублей, что является приличной суммой. «Ай, молодец, Михаил, умеет радовать». Спрятав деньги в задний карман брюк, достал две сложенные бумажки. Одной оказалась карта, детально показывающая всю деревню сверху, а вторая бумажка была носителем информации. «Господин», — отозвался второй, видя, что перед нами остановилась черная машина. Телефон тут же завибрировал, но я решил даже не отвечать на звонок. Посему, мы с парнями быстро загрузились в карету, то есть машину. Они на заднее, а я на переднее сиденье. «Здравствуйте». Водителем оказалась среднего возраста женщина с черными волосами, чуть пухлая, но вполне приятная на вид, одетая в синие джинсы и легкую белую футболку с каким-то рисунком. «Фуриманова, 35, «Правильно, угу», — кивнул я и тут же достал из заднего кармана брюк свернутые купюры. Отсоединив от них одну, я тут же протянул деньги водителю. «Уважаемый, вы уверены?» Женщина сделала круглые-круглые глаза, видя, что я ей протягиваю. «Ух, как от нее пахнуло шоком! Мы ведь еще даже не тронулись, да и сдачу искать долго, без сдачи!» Гордо и лучезарно улыбнулся я. «Спасибо за услугу, вам спасибо!» Тут же просияла девушка и, взяв купюру, спрятала ее в карман своих джинс. «Пристегнитесь, уважаемый!» Двигались мы, стоит признать, весьма быстро. И, стоит признать, на земле, в отличие от Аргиции, в разы более приятно двигаться на большой скорости. И все это благодаря местной архитектуре и антуражу, которые на высокой скорости будто смазываются в одну приятную картинку. Я уж молчу про то, что девушка-водитель, будто бы по велению госпожи судьбы, тоже включила новый мир Атари. В общем, пока мы ехали по Москве до дома Саши и, как я понимаю, уже и Айши, я наслаждался красотами нового мира. А когда останавливались на светофорах, любовался интересным дизайном машин, заведений и магазинов. Но, увы, где-то через 50 минут мы доехали до нужной улицы. «Спасибо вам, красавица!» Лучезарно улыбнувшись, быстро выпорхнула из машины. Водитель в ответ мне улыбнулась не менее лучезарно. Как только машина уехала, я встал у двери в подъезд. На самом деле, мне почему-то вновь стало не по себе. В последний раз такое было, когда мне было 30 лет. Меня тогда на ковер вызвала главная жрица одного божественного дерева. Мол, есть серьезный разговор на тему того, что я очерняю корни этого древа, из-за чего оно превращает своих последователей в грешниц. Ох и наслушался я тогда. Казалось бы, ну что такого, что девы стали девушками. Ну, подумаешь, что с веточками от деревьев, зато ведь никому не вредили и были счастливы. В общем, до сих пор не понимаю, за что мне тогда мозги подъели. «Господин», — вдруг позвал меня первый, стоявший чуть позади и справа от меня. Отозвался я, продолжая пилить взглядом железную дверь подъезда. «Позвольте звать вас босс, так будет менее палев, извините, подозрительно». «Позволяю», — отмахнулся я. «Как думаешь, первый, стоит мне бояться женщин?» «Однозначно стоит относиться к ним с подозрением и всегда быть начеку», — ответили оба зомби одновременно. Я аж обернулся на них через плечо и лицезрел, как первый сжал кулак и пустил мужскую скупую, а второй поднял взгляд к небу. «Простите, босс, это просто дождь». «Но ведь нет дождя», — удивленно сказал я, даже, для верности, глянув на небо. «Есть, босс, есть. Надо же, какие живые зомби». «Нет, когда я уже достиг высшего уровня некромантии, у меня тоже были живые зомби, но тут они будто и не умирали. Просто сменили господина и теперь служат мне. Ну прям живые, но не живые. Интересно, как так вышло? Нужно будет потом провести диагностику их души и энергосистем, и свои заодно проверить. Ладно, теперь можно двинуться к Саше». И тут, дверь подъезда с протяжным писком открылась, и к нам вышел скрюченный старый дед с седой бородой и клюкой. Одет он во все тот же старый спортивный костюм, только теперь на голове у него был черный козырек, и даже самокрутки в зубах нет. «О, Лютик, ты что ли?» — улыбнулся во все 32 зуба дед. А я охренел, у деда золотые зубы, все 32, разве в этом мире это не редкость? Ну, то есть золото ведь, редкий и ценный металл. «Да, дед, я, но взял себя в руки я быстро, поэтому сейчас лишь приветливо улыбаюсь. Здравствуй, и тебе не хворать», — хохотнул старый, после чего устроился на лавку и, достав самокрутку, зажег на пальцах огонь и подкурил. «Странно, магии я не ощутил вообще. Дед, а ты как это сделал?» — тут же поинтересовался я, присев рядом. Первый и второй остались стоять на месте, охраняя. «А это, Лютик, магия времен СССР», — гордо выпятил грудь старый, после чего затянулся и через секунду выдохнул густое облачко дыма. «Секрет фирмы, так сказать». «Сильно», — кивнул я. «Сильно», — согласился дед, а потом перевел подозрительный взгляд на моих амбалов. «А это что за перцы и почему за тобой хвостом?» «Провинился где?» «Ты смотри, у моего внука друзья спортсмены». «Нет-нет, дед, все славно, это мои парни», — улыбнулся в ответ я. «Не думал, что этот старый пень умеется переживать». «Ну смотри», — хмыкнул дед и опять затянулся. «Да, дед, посмотрю», — выдохнул я. «Слушай, дед, а если девушка говорит, что надо серьезно поговорить, то что это значит?» И тут дед нахмурился, после чего повернулся на меня, даже самокрутку из зубов вытащил. «Изменял? Врал? Бил? Нет». Я аж возмутился. чтобы король опускался до такого. Любишь ее?» Дедок прищурился и как бы невзначай клюку взял поудобнее. «Она прекрасная девушка и хорошая ученица», — отозвался я, ощутив, как на сердце стало чуть теплее от воспоминаний. Хаем, видимо задумавшись о чем-то своем, дед расслабился. «Ну, не думаю, что стоит переживать так сильно, хотя это ж девушки, так что, всякое может быть». Я выдохнул. «Вот и чего мне ожидать, когда зайду в квартиру, это ведь как стихийное бедствие, неожиданно, страшно и всегда несет неизвестные последствия. Троллья жопа, да я когда только королем стал, мне бросил вызов архимаг соседней страны, владеющий аж всеми четырьмя основными элементами, и даже так я не так сильно нервничал. Ладно, я король или где, так что, вперед. Ну, дед, бывай», — сказал я и направился к двери. «А чип-то есть?» — хохотнул дед мне в спину. «Какой чип?» — я замер, но голова быстро выдала мне нужные знания из памяти бандитов. «А это, нет, такого у меня нет. Экая молодежь нынче пошла», — крякнув, старый, видимо, поднялся. «Сейчас». Затем старый встал рядом, открыл мне дверь и кивнул на прощание. Я сделал то же самое и направился наверх. До второго этажа добрался быстро, а потом, смекнув, что мне пока что некуда девать двух амбалов, остановился перед 54-й дверью. «Первый, второй, стойте тут, охраняйте». «Есть», — тут же ответили эти двое. «Ну, была не была». Глава 13. Саша, Айша, я дома. «Да мы слышим, Люций, слышим». Голос девушек донесся с кухни. «Заходи давай, да иди к нам на чай».